Надежда на то, что мне удастся какими-нибудь способами разорвать сеть и сбросить крупинку на землю, рухнула. Никакими палками не порвать эти веревки. Никогда ничем мне их не перерезать. Веревки эластичны и, видно, очень крепки на разрыв. Кроме того, паук — живая мастерская. Вместо порванной нити он протянет новую. Что же делать? Как добраться до плаща? Ведь веревки сети клейкие. Тысячи и тысячи липких шариков оставляет паук на них. Я прилипну, застряну, и паук расправится со мной, как с мухой. Я смотрел вверх, то на висящего вниз головой и поджидающего добычу паука, то на голубой плащ. Правда, к нему можно пробраться по сухим радиальным нитям, только спиральные нити липкие. Но прежде всего надо изгнать паука из сети. После этого можно пуститься в опасный путь вверх по канатам, крупинке. Легко сказать, изгнать паука, но как это сделать? Не стать ли у края сети и, дергая ее палкой, подражать жужжанию мухи, паук начнет охотиться за мухой? Я собью его с толку, и тогда проберусь к крупинке. Жужжать, как муха? Но низкие или высокие тоны жужжания, нарастание или снижение их вызываются вибрацией крыльев мухи. Удастся ли мне воспроизвести все это в натуре? Удастся ли мне обмануть паука? Нет. Я читал о необычайном слухе пауков. На одном из концертов паук, заслышав чудесную игру скрипача, спустился по своей нити и висел, слушая игру. Но когда заиграл оркестр, паук поднялся и спрятался за канделябр. Дело в том, что колебания воздуха от звуков скрипки заставили так дрожать сеть паука за канделябром, как дрожит она, когда в нее попадает муха. Инстинкт хищника проснулся. А когда заиграл оркестр, огромные волны звуков заставили паука спрятаться. Нет, я не стану жужжать, как муха. Своим жужжанием мне не удастся обмануть музыкальный слух паука. Но как же изгнать его? Неожиданно шальная мысль пришла в голову, а не повернуть ли инстинкт паука против него самого? Ведь здесь же недавно я уберегся от смерти, догадавшись бросить пауку мой плащ. Я обманул паука, заставил его хватать фальшивую добычу. Этот прием надо утроить, усемерить, повторить десятки раз, и тогда я стал собирать щепки, палки, прутья и все это подтащил к паутине. Кружево теней, отбрасываемой сетью, которую плел паук, стало уже совсем плотным. Солнце освещало сеть, ветер надувал ее. Дрожали, перемещались на земле тысячи светлых точечек, а под сетью был виден причудливый контур животного, у которого спаяны голова и грудь. Паук повис и ждал добычу. Над землей покачивалось бревно, приподнятое на канатах. Я взобрался на него, сеть упруго качнулась. Упираясь ногами в бревно, я раскачивал его все сильнее и сильнее, как на качелях. Паук стал спускаться. Я соскочил на землю. Паук еще беспокойно ощупывал концы нити, к которым прикреплено бревно, а я уже схватил палку и стал взбираться на стенку пня. Снова качнул сеть. Я приманивал паука то к одному ее концу, то к другому, раскачивал то один край паутины, то другой, кидал палки. Паук был сбит со своего паучьего толка. Он то успокаивался, нет добычи, удалялся к центру и подвешивался там, то снова кидался на добычу и начинал пеленать палки, которые я бросал в паутину. Он пеленал их плоскими веревками, похожими на ленты. Он был, видно, очень голоден, этот предельщик, и все пытался высосать живительные соки из деревяшек. В конце концов, я устал, уселся на землю и стал думать, как же выманить паука и порвать его нить. Глянул вверх, паука нет. Видно, и он устал. Я долго ждал, сеть была пуста, только ветер слегка раздувал ее, паук не возвращался. И тогда... Тогда крупинка-мяч наконец оказалась в моих руках. Ночные гиганты выходят на охоту. Теперь, когда крупинка была у меня в руках, я почувствовал тяжкую усталость, опустился на землю, глядел на свое сокровище, не мог наглядеться, словно боялся, вот-вот оно покатится прочь от меня. В усталой голове сменяли одна другую медленные мысли, думчив. Надо скорее отдать ему крупинку. Где же он? Темнело. И мир трав, в котором я находился, становился еще страшнее, опаснее. Разве можно отыскать думчиво? Сам я убедился, почувствовал, увидел —